Безнадежно. Только несколько метров дороги, прямой как стрела, видны в свете фар. Идеальное место для засады. Вернее, не место, а местность. Впереди показались огни едущего в том же направлении автомобиля. Грузовик, трейлер. Огромный серебристый фургон приковал к себе взгляд Соло. Медленно едет, надо обгонять. Что-то тут не так. Нет, все было так. Слова «мировое зло», «опасность», «фургон» внезапно совместились. Еще не понимая, что к чему, Сол закричал. «Ален, ха! Тревога!» Он начал тормозить, и в ту же секунду задняя стенка фургона откинулась на асфальт, вызвав сноп искр. Сол стал выкручивать руль влево, а фургон начал резкое торможение. Высокий визг тормозов слился с низким визгом, скребущей по асфальту задней стенки. Если бы Сол начал тормозить и выворачивать руль хоть на долю секунды позднее, он въехал бы в фургон по задней стенке мостику, как метко посланный бильярдный шар в лузу. На деле же все произошло совсем не так. Автомобиль Соло отклонился влево достаточно, чтобы не въехать в фургон, однако откинутая задняя стенка все же попала под правые колеса, сыграв роль трамплина. Машина Соло зависла над шоссе, как взлетающий самолет. Потом ее левый бок начал опускаться, а правый подниматься. Три не совсем согласующиеся мысли почти одновременно посетили Соло. Лучше, если упадем крышей, а не левым боком. Как хорошо, что я пристегнут. Хорошо бы умереть сразу от первого удара. Очнулся Сол от царапающих тело колючек. Кто-то полз и тащил его на себе. Так этим кем-то был Ален. «Я сам смогу», — прохрипел Сол. Ален остановился, дыша как загнанная лошадь, и дал Солу скатиться на землю. Все тело Сола болело, но серьезных повреждений не ощущалось. «Куда ползти?» — спросил он шепотом. «Не знаю», — ответил оборотень. «И где Ха, не знаю. А если ты наткнешься на деревяшку, скажи». Послышалось почти комариное жужжание. Оно становилось все громче и громче, превратившись из комариного в вертолетное. Невдалеке замелькали огни фонарей. Не о такой ли охоте шел совсем недавно разговор в машине? Сол приподнял голову, чтобы оглядеться. Бескрайнее недавно убранное поле, похоже на кукурузное. Скрыться негде. Залаяла собака. «О, Господи!» — только и сказал Ален. Маленький вертолет с большим прожектором кружился в небе, пытаясь заменить и солнце, и луну одновременно. Ален перевернулся на спину, устроился поудобнее, вытащил пистолет, тщательно прицелился и дважды выстрелил. Прожектор погас. «Побежали!» — скомандовал оборотень. Вскочил и помчался, все же стараясь не распрямляться полностью. Сол последовал его примеру. Оставалось надеяться, что Ален лучше знает, где можно скрыться. Все тело ломило. Легкие разрывались от недостатка воздуха. Ноги спотыкались о комья земли и сухие стебли, а пот заливал глаза. И тут в разгоряченное лицо Сола дунул такой холодный ветер, словно кто-то распахнул дверь в Антарктику. Еще бы один такой порыв ветра, и можно считать, что освежился. Равномерный бег Алина резко сменился неуклюжим ковылянием. Оборотень прошипел какие-то проклятия. Пронеслась еще одна волна холодного воздуха. Сол даже приостановил бег, пытаясь определить источник. «Так хочется вдохнуть полной грудью». И тут он увидел, что Ален упал. Сол подбежал к оборотню, присел. Ужас! Тело оборотня было ледяным и твердым.